Петровна. Как видите, в мире издательского бизнеса бывают не только мужчины и мужчинки. Есть еще невероятная женщина, которая за короткие сроки может ликвидировать любое издательство и берет всех издателей своей грудью. Издатели не выдерживают напора большой груди, сдаются и капитулируют. Петровна любит рассказывать сотрудникам о своей сексуальной связи с Андроном. Говорит, что он ее невероятно любит, утверждает, что он весь ушел в корень. Петровна любит смаковать интимные подробности и рассказывает об этом всем по 100 раз на дню. «Представляешь, Андрон меня до сих пор любит», – живо сообщила мне она, как только пришла в издательство. «Ты бы знала, что у него в штанах, просто упала бы. Ночью рвет меня, как тузик, грелку». О связи Петровны и Андрона судачит весь издательский мир. При этом Петровна успевает наладить отношения с другими нужными мужчинами. У нее все под контролем. Пыталась взять штурмом и моего издателя. Прижала его грудью к стене, но тот вовремя одумался, не поддался ее чарам, понял, что она обычный диверсант, сливающий информацию, и от греха подальше ее уволил. Сейчас все замерли в ожидании, в каком издательстве она теперь всплывет и грудью проложит себе финансовую дорогу. Когда-то мы с ней тесно общались. Вместе ездили в авторский тур в Казань, где мне было временами неловко за ее поведение. Петровна прельщает грудью не только издателей, но и совсем молоденьких мальчиков-официантов. Когда она пришла в мое издательство, то тут же доверительно предложила мне подоить вместе эту кошечку. Мой издатель коллекционирует кошек. На что была далеко послана. Петровна, я вижу тебя насквозь. Я понимаю, что этот человек ничем не брезгует, но Петровна прекрасно знает, почему разладились наши отношения. Я зарабатываю мозгами. Она хотела переманить меня в другое издательство, попыталась опробовать на мне свои грязные технологии, а со мной этого делать нельзя. Ей не привыкать скакать из постели в постель, но применять ко мне данные методы чудовищно и непростительно. Петровна, это называется проституция. Это не проституция. Так по работе надо. Каждый выстраивает свою работу, как умеет, и зарабатывает тем, чем может. В любом случае, Петровна – женщина, а я за женскую солидарность. Когда Петровну уволили, в издательстве стало легче дышать. Желаю тебе хлопнуть кого-нибудь по-серьезному. Жди мою 100-ю книгу. Интересно, где ты теперь всплывешь?